Душа корабля. Да будет слава живому, который не умирает. Синдбад-мореход. Однажды, осенью прошлого года, хороши эти свежие солнечные ясные месяцы на Черном море, у моего приятеля Прохора Матвеевича Васюкова выдался праздничный денек. Проснувшись утром, пошли мы с ним вместе на рынок за помидорами. Повернули на чистенькую, залитую солнцем набережную, и вдруг мой Прохор Матвеевич застыл, очарованный, словно перед ним неожиданно возникло какое-то пленительное видение. Я посмотрел в ту же сторону и сразу все понял. В бухте стоял на рейде его корабль, тот самый, на котором прослужил он столько лет. Корабль стоял, как влитой в темно-синее стекло неподвижной воды. Он в прозрачном утреннем воздухе был виден четко со своим круто выгнутым носом, легким и стройным спардеком, со своими мачтами, трубами, пушками. Старый корабль, сохранивший в неприкосновенности всю благородную стройность и чистоту своих линий, седой рыцарь моря, снова вышедший навстречу боям. Лицо Прохора Матвеевича преобразилось, глаза засияли таким молодым сиянием, что странно было видеть над ними густую седину в волосах. «Он?» — спросил я. «Он самый», — подтвердил Прохор Матвеевич. «Я его из тысячи других признаю». Помолчав, он добавил дрогнувшим голосом. «Жив, значит, старик, слава тебе, Господи! Сколько времени бедняга в ремонте стоял! 4 бомбы он получил да торпеду, шутка сказать! На боку, вроде Камбалы на базу пришел. Крен у него был на правый борт, 25°. А теперь не подумаешь, как будто его только вчера со стапелей спустили. Нет, брат, его старика не потопишь, не на такого нарвались». Он еще постреляет, повоюет, ему еще гвардейское звание дадут. Вот помяни мое слово. На рынок пришлось мне идти одному. Прохор Матвеевич вернулся домой. А когда через час я принес помидоры, то застал старика, погруженным с головой в разного рода хозяйственные хлопоты. Он утюжил брюки, чистил свой старый выгоревший китель, составил из нашатырного спирта, зубного порошка и прочих неведомых мне снадобий какую-то смесь и надраил пуговицы так, что они, отражаясь в зеркале, давали вокруг себя лучистое сияние. Потом занялся фуражкой, чистил ее и гладил утюгом, не позабыв надраить маленькие пуговки, придерживающие ремешок. Хотя он и очень торопился, но окончательно был готов только 11:00. Наконец, надев свои 2 медали, он подошел к зеркалу и остался, по-видимому, доволен своим видом, особенно кителем, который хранил на рукаве отчетливые следы 4 узких мичманских нашивок, напоминая всем непосвященным, что владелец его в свое время кое-что значил на Черноморском славном флоте. Вы, может быть, улыбнетесь и подумаете, что мичман не столь уж высокое звание, чтобы так им гордиться. Но мичман мичману рознь. На Черном море и на Балтике я встречал мичманов, которые помнили Потемкина и Порт-Артур. Командиры высоких званий, как я заметил, первые козыряли таким мичманам, вернее, их почтенным сединам. Прохор Матвеевич Васюков был из числа именно таких мичманов. В полном порядке, медлительно и торжественно, проследовал он по тесному переулочку, спустился к порту, и больше я не видел его до самого вечера. Он вернулся с корабля совершенно счастливый. Я даже не мог раньше предположить, что человеку в столь почтенные годы все еще доступна такая чисто юношеская переполненность счастьем. Но если бы он был, положим, какой-нибудь Ромео, только что повидавший свою Джульетту, я понял бы его восторженную взволнованность. Но перед собой я видел 63-летнего старика, вернувшегося не от Джульетты, а всего-навсего со своего старого корабля. «Всего-навсего», — написал я, — «и сейчас же должен взять эти слова обратно. Теперь я знаю, что для истинного моряка его корабль, пожалуй, в иных случаях больше, чем для юноши его возлюбленная. Разве истинный моряк поколеблется умереть за свой корабль, а за его честь и флаг? Умереть во имя своей любви — это, конечно, возвышенно и благородно. Мировая литература поставила 1000 памятников таким героям. А я вот знаю случай, когда один моряк сделал большее. Он не умер, он совершил во имя своего родного корабля подлинное чудо, победив смерть в открытой схватке с нею. Впрочем, не буду забегать вперед. Вернемся к Прохору Матвеевичу. Он улегся, но уснуть не мог и до утра рассказывал мне подробности своего визита на корабль. Счастливые люди почти все, без исключения, болтливы и хвастливы. Это давно известно. О, конечно, его приняли на корабле со всем возможным почетом. Впрочем, добавил он, скромно кашлянув, иначе и быть не могло. Не кто-нибудь пришел, а Прохор Матвеевич. О его прибытии немедленно доложили командиру корабля. И командир, капитан второго ранга, сам лично вышел навстречу гостю, поблагодарил за внимание, за память, повел в свою каюту. Немедленно был подан изысканный завтрак, отличный французский коньяк и лучшее вино. Потом командир вместе с гостем прошел по всем палубам, отсекам, трюмам, а вернувшись в каюту, спросил, все ли с точки зрения Прохора Матвеевича в порядке на корабле, не заметил ли гость опытным боцманским глазом каких-либо изъянов. Прохор Матвеевич на это ответил, представляю, как солидно и важно звучал его сиплый бас, что изъянов не заметил, корабельное хозяйство содержится в образцовом порядке. За обедом разговор на эту тему возобновился, и тогда Прохор Матвеевич позволил себе сделать одно замечание. 30 лет — это еще не тот возраст, когда можно доверить человеку такую ответственную должность. Сказать по правде, старик просто ревновал корабль к новому боцману и не мог скрыть этого движения своей души. Командир, капитан второго ранга, прошу не забыть. Подумав, согласился, что боцман действительно молод для своей должности. Но следует отметить его несомненные достоинства. Он знающий, надежный, дисциплинированный человек. До сих пор он хорошо справлялся с работой. Впрочем, добавил командир Прохору Матвеевичу, было бы неплохо побеседовать с корабельным боцманом. Если окажется, что тот по молодости лет еще не знает некоторых тонкостей, то помочь ему, посоветовать, разъяснить. И такая беседа состоялась после обеда и длилась 2 часа. В продолжении которых Прохор Матвеевич посвящал своего преемника в различные тайны и секреты сложного боцманского искусства. Это были необыкновенные часы, тепло которых долго еще потом обогревало душу Прохора Матвеевича. На 2 часа он опять превратился в полноправного члена команды на своем корабле. Он был как бы старшим боцманом, правой рукой командира во всем корабельном хозяйстве. А молодой боцман слушал почтительно, со вниманием, и даже 2 раза записал что-то в блокнот, чем окончательно покорил сердце старика. Прохор Матвеевич доложил командиру после беседы, что боцман действительно парень надежный, знающий, и ему вполне можно доверить корабль. А потом был ужин. Командир предложил Прохору Матвеевичу даже переночевать на корабле, но старик, вполне оценив этот великолепный жест, все-таки не согласился. Военный корабль есть военный корабль, а не какая-нибудь гостиница, хотя бы даже и для своих. Словом, старик мучил меня своим бормотанием всю ночь. Уже засыпая на рассвете, я сквозь сонный туман все еще слышал его сиплый голос. А вот старшины Петряева до сих пор нет на корабле. Где-то он задержался, Петряев. На следующий день мы с Прохором Матвеевичем в предвечерний час стояли у парапета набережной, глядя вслед уходящему кораблю. Как и вчера, был полный штиль, вода слепила, я смотрел в морскую даль сквозь ресницы. Я не смог уловить минуты, когда в струящемся зыбком мареве исчез, растаял корабль. Я курил, укрывшись в тени киоска, а Прохор Матвеевич все смотрел вслед кораблю, хотя и не мог уже ничего увидеть. Он провожал корабль внутренним зрением, глазами сердца. Мы возвращались в сумерках. Они стремительно переходили в густую тьму южной ночи. Только над морем, на западе, еще брезжил и реял слабый таинственный свет. Последний ли трепет угасшей зари или первый вздох рождающихся звезд. Ночной ветер легко прошелестел в деревьях, теплый, пряный, почти маслянистый от запахов. Мой спутник остановился и, глядя в темно-синюю глубину над собой, сказал: «На море ветер лучше. Здесь он больно мягкий. Здесь он тебя гладит, а там, на палубе, освежение дает». Мы прошли еще несколько шагов, и он добавил: Живой, значит, корабль. Покуда он живой, до тех пор и я живой. А если уже, не приведи Бог, что случится, значит, и моя душа пойдет на дно вместе с ним». Мыслями, душой он был там, на своем корабле. Опять вспомнил он старшину Петряева. «Где задержался? Ждут его, должность ему сохраняют, а он, видишь ты, опаздывает». «Из отпуска, что ли, ждут его?» — спросил я. «У него могут быть неприятности, время военное, опаздывать нельзя». Прохор Матвеевич усмехнулся. «Это смотря по тому, какой отпуск. Нет, неприятностей у него не будет, а орден ему, пожалуй, что и дадут». Я насторожился, почувствовал за этими словами интересное продолжение и не ошибся. В этот же вечер Прохор Матвеевич поведал удивительную историю, которая могла произойти только на море. Легенда, подумали, может быть, вы, в том-то и дело, что самая настоящая быль. Слышали вы когда-нибудь о том, что корабль имеет душу? Прохор Матвеевич открыл мне эту морскую тайну. Корабль для настоящего моряка — символ Родины, ее частица. Тем моряк и счастлив, что в каких бы далеких и чужих краях он ни плавал, его Родина всегда с ним. Бронированная палуба корабля — это и белый камень кавказских предгорий, и тучный чернозем воронежских полей, и зелень бескрайних степей Кубани одновременно. А душа корабля — это слияние душ всей команды, от капитана до юнги. И, как уверяет Прохор Матвеевич, настоящий моряк отдает свою душу своему кораблю навсегда. Моряк может уволиться, уйти в отставку, жить где-нибудь на берегу, но душа его все равно принадлежит кораблю. Я прошу извинить мне длинное отступление, но без него был бы не вполне ясен смысл дальнейшего повествования. На том самом корабле, которому и поныне принадлежит душа Прохора Матвеевича, служил старшина Петряев, артиллерист-наводчик носового орудия. Это, по свидетельству Прохора Матвеевича, был настоящий природный моряк. Войну он встретил спокойно, сражался с достоинством, отвагой и честью. В одном бою, когда корабль подбил 3 вражеских самолета, но и сам получил тяжелые повреждения, ранения, хочется мне сказать, старшина Петряев был выброшен за борт разрывом бомбы. Но корабль, имевший живую душу, не захотел отдать смерти своего сына. В разгар боя он принял старшину Петряева обратно на палубу и потом, сам изнемогая от ран, двигаясь к базе с креном на правый борт в 25 градусов, доставил все-таки старшину на берег, в госпиталь, и спас ему жизнь. Моряки умеют быть благодарными. Отныне Петряев был предан кораблю безраздельно. Между тем под Севастополем разгорались бои. Петряев отправился драться под Севастополь. На прощание он сказал командиру: «Товарищ командир, туда, на сухопутный фронт, я уношу только ненависть, а душа моя и любовь остаются здесь, на корабле. У меня есть к вам морская флотская просьба. Не отдавайте никому моего места у носового орудия. Как только он выздоровеет, мой корабль, я сейчас же вернусь». «Хорошо», — ответил командир, которому понравились слова старшины. «Ваше место остается за вами. Можете быть спокойны». Старшина поблагодарил своего командира и уехал. Под Севастополем он дрался ожесточенно, самоотверженно. Он был в числе тех моряков, которые прикрывали отход наших войск из Севастополя. Когда бой гремел уже на улицах, товарищи видели, как мина разорвала и бросила в воздух пулемет старшины, а сам он остался лежать на земле. Товарищи бросились на помощь к нему. Путь преградили 2 немецких танка. Потом появились автоматчики. Товарищи, вовлеченные в бой, уже не смогли подойти к Петряеву. Был ли он убит наповал или только ранен, безразлично. Немцы его все равно добили бы. Гибель Петряева была несомненной. Эта грустная весть дошла до Кавказского берега, до корабля его команды. Командир корабля нахмурился, промолчал. Но когда ему сказали, что следовало бы своевременно позаботиться о подыскании артиллериста, достойного занять место старшины у носового орудия, он коротко ответил: «Успеем. Подождем пока». Он, командир, ближе всех общался с большой душой своего корабля, поэтому он так и ответил. А через 1,5 месяца с Крымских гор было доставлено командиру письмо. Старшина Петряев докладывал, что ему удалось спастись. В горячке и суматохе боя он отполз незаметно в сторону, забился в какие-то развалины, нашел среди камней ход в подвал и укрылся в нем от немецких солдат. В том же подвале скрывалась молодая женщина, одна из севастопольских героинь. Она перевязала раны Петряеву, потом целый месяц кормила, поила, лечила его и, наконец, выходила. Где раздобыла она бинты, лекарства, пищу, трудно сказать. Сейчас ее имени не знает никто, но узнают все, когда мы вернемся в Севастополь и положим севастопольский камень на его место. Настала, наконец, последняя ночь. К исходу ее старшина Петряев был далеко за Севастополем. В горах разыскал он своих моряков и с первой же оказии послал на корабль письмо. В конце письма выражал он надежду, что ремонт корабля протекает успешно, и повторял свою просьбу сохранить за ним место у носового орудия. «Моя душа на моем корабле», — писал он, — «ради моего корабля я буду побеждать смерть и вернусь к вам, товарищ капитан второго ранга, но я буду несчастный человек, если для меня не найдется места на моем корабле». Корабль тем временем поправился заметно. Пробоины были заделаны, работа перешла внутрь корпуса, в трюмы, кубрики, отсеки, в машинное отделение. Старик оказался крепче и жилистее, чем можно было предполагать, учитывая его возраст. Но все же до боевых походов оставались месяцы. И опять с Крымских гор пришла скорбная весть о гибели Петряева. На этот раз даже сам командир смутился, заколебался. Донесение гласило, что старшина Петряев проник с разведывательными целями в Феодосийский порт, узнал о том, что накануне прибыла наливная баржа с авиационным бензином, установил место ее швартовки, ночью вплавь подобрался к барже и заложил мину замедленного действия, чтобы обеспечить себе возможность уйти от взрыва. Взрыв действительно последовал только на рассвете. Страшный взрыв, причинивший порту огромные разрушения. Но самого старшину Петряева немецкая охрана схватила значительно раньше, когда он одевался на берегу. Гул и грохот взрыва донесся к нему в гестаповский подвал. Теперь гестаповцам нетрудно было сообразить, зачем этот неизвестный русский с якорем, вытатуированным на груди, вздумал вдруг купаться ночью и в таком неподходящем месте. И они сообразили. На следующий день старшина Петряев вместе с другими приговоренными был расстрелян за полотном железной дороги в присутствии согнанных к месту казни феодосийцев. Среди этих невольных зрителей кровавого фашистского спектакля были переодетые моряки с гор, пришедшие в разведку вместе с Петряевым. Они видели все до конца. Донесение не оставляло надежды. Заместитель командира корабля по политической части сказал, что надо послать хорошее сердечное письмо родителям Петряева. Он предложил возбудить перед командованием ходатайство о посмертном награждении героя. Командир опять долго молчал, глядя куда-то в сторону, может быть, советуясь в эти минуты с душой своего корабля. Ответ его, как и в первый раз, был краток. «Подождем пока». Старый командир помнил, что Петряев в письме обещал ему победить смерть, а он привык верить своим морякам. Кто может сказать, какие силы таит в себе человек, в сердце которого безмерна любовь и безмерна ненависть? Кто возьмется определить, во сколько раз увеличиваются в минуты смертельной опасности силы его духа, тела и разума, и где проходит та грань, что отделяет возможное от невозможного? Напрягая всю свою волю, Петряев сумел сохранить в момент расстрела спокойствие и самообладание. Среди десятков винтовок он разглядел винтовку, направленную на него. Он хронометрически рассчитал время и упал в яму мгновением раньше, опередив пулю. В яме лежал он неподвижно. Палачи решили, что он убит наповал, и добавочную страховочную пулю пустили по нему небрежно, не целясь. Пуля прожгла ему левое плечо, он не шелохнулся, только зубы стиснул так, что два верхних сломались. Ночью он выбрался из ямы и ушел к своим, в горы. Вскоре после официального донесения о его гибели пришло второе донесение с поправками к предыдущему. Командиру корабля передали письмо Петряева. «Третий раз я ухожу от смерти», — писал он. «Я должен вернуться на мой корабль, и я вернусь. Я надеюсь, ремонт подходит уже к концу, и надо поторапливаться. Мешает простреленное плечо, но дело пошло на поправку. В ближайшее время думаю пробираться на Кавказ». Вот что рассказал мне в тот памятный вечер Прохор Матвеевич, старый боцман. Дней через пять я убедился в достоверности его слов. Проезжая по Черноморскому берегу, я встретил в одном из портов корабль, и командир показал мне оба письма Петряева. «Но есть новое известие, и очень тревожное», — добавил он. «Петряев добрался до Керченского пролива, там наскочил на немцев. Мы сопоставили некоторые наши донесения, показания пленных, захваченных недавно на Таманском полуострове, и установили, что он отбивался до последнего патрона. Потом, пользуясь штормовой погодой, ушел в море, вплавь. И его нет до сих пор». «Очень тревожное известие. В Керченском проливе наши суда не ходят. Мне надо было ехать в Москву, и я не мог ждать окончательного выяснения судьбы Петряева. Перед отъездом я еще раз повидал Прохора Матвеевича, рассказал ему о сомнениях и тревогах капитана». «Знаю», — прищурился он, — «я тебе этого не хотел говорить, чтоб ты глупого чего не подумал. Вроде, мол, он погиб, а он придет. Задержался вот только». И я уехал. Сначала в Москву, а потом в иные края. И вот, вернувшись совсем недавно опять в Москву, я увидел на своем столе письмо от Прохора Матвеевича. Чернила на конверте порыжели, выгорели от солнца. Оно ожидало меня долго, это письмо, необычайно скупое на запятые и точки, зато с расточительной щедростью, украшенное заглавными буквами. «Между прочим, старик пишет, именуя меня почему-то на «вы», хотя в личных беседах я такого обращения от него никогда не слышал. «А еще сообщаю вам о старшине Петряеве. Он вернулся, как я говорил, и служит на том корабле, какой вы видели. Только получил повышение, два ордена, и нынче главстаршина. И еще сообщаю, что после боя с немцами остался в нагане у него один патрон, последний, и он с тем патроном пробился к берегу и лег за валун. В голове была думка живым не даваться, а патрон сберечьте для себя. Но только как он поднес наган ко рту, то увидел фашистского офицера, который офицер пошел на него, и у него сердце закипело, и он так порешил, что для родины полезно этого гада убить, а самому принять от немцев мучение, как русскому матросу, а свою родную пулю на себя не тратить, как она сделана не для своих, а для фашистов. И он снял того офицера, а сам бросил пустой наган и пошел в море, думает, лучше утону в родных волнах. Немцы стреляли по нему с берега, но попасть не могли, так как на море бушевал шторм и нельзя целиться. И он был на плаву 5 часов и совсем из последних сил выбился, но только о своем родном корабле вспоминал, и было легче. И потом ему подвернулся обломок. Он отдохнул и доплыл до другого берега, всего более 15 миль, а то и все 20. А потом он долго пробирался к своим, голодный, без оружия, но его на то наши люди поддерживали, моряки и рыбаки, и он пришел через 2 недели, как вы уехали. Слышали вы когда-нибудь о чем-либо подобном? И где еще, кроме как на море, могут происходить такие невероятные истории? А, впрочем, чему удивляться? Если стальной корабль может обрести на море живую душу, то почему человек не может обрести на море способность творить чудеса и даже побеждать во имя своей верности и любви самую смерть? А если вы спросите, какой лично для себя сделал я вывод из всего этого, я вам отвечу. Вывод простой. Надо любить свой корабль и быть до конца ему верным. А он уже сумеет за это отблагодарить. Он сумеет своей большой душой укрепить человека и спасти его от верной гибели. Кто спасал старшину Петряева? Старый корабль, его большая душа.